же почти чистая демократия. Да, милорд, — прибавил отец Вальмора, — именно весь народ вырабатывает у нас все законы и вырабатывает их только в своих интересах, то есть в общих интересах, и выполняет их всегда с удовольствием, потому что они — его собственное создание и выражение его суверенной воли. Эта единодушная воля, как мы уже сказали, заключается всегда в том, чтобы творить равенство социальное и политическое, равенство благосостояния и прав, всеобщее и абсолютное равенство. Воспитание, пища, одежда, жилище, обстановка, труд, развлечения, право избирать и быть избранным, и право обсуждения – все это одинаково для каждого из нас. Даже наши провинции, наши коммуны, наши города, наши деревни, наши фермы и наши дома, поскольку это возможно, похожи друг на друга. Всюду, одним словом, вы увидите здесь равенство и благосостояние. «Но с какого времени и как, — спросил я его, — вы установили это равенство?» «Уже слишком поздно, — сказал дедушка, — чтобы объяснить это вам сегодня. Да вы сможете, впрочем, прочитать нашу национальную историю. Однако мы можем дать вам о ней представление, если Динар не устал или если Вальмор хочет его заместить». «А разве я, — воскликнула Карилла, — не могу рассказать так же хорошо, как Динар и Вальмор?» «Да, да! — закричали со всех сторон. — Карилла, Карилла!» И Карилла начала рассказывать историю Икарии. Очерк истории Икарии. Не буду рассказывать вам, что бедная Икария была, как почти все другие страны, завоевана и опустошена злыми завоевателями. Затем в течение долгого времени ее притесняли и тиранили злые короли и злые аристократы, которые делали рабочих несчастными, а бедных женщин жалкими. Это печальные жребии человечества во всем мире. Вот почему в течение столетий происходили ожесточенные бои между богатыми и бедными. Революции и случаи ужасной резни следовали друг за другом. Вот, однако, 60 лет, я не помню точно года, в 1772 году, сказал Вальмор, как старый тиран Коруг был свергнут и казнен. Молодой сын его изгнан, и на престол взошла прекрасная Клорамида. Эта молодая королева сначала приобрела себе популярность своей мягкостью и добротой. Но несчастная подпала под влияние своего первого министра, злого Ликсдакса. И его тирания вызвала последнюю революцию. 13 июня 1782 года, — прибавил дедушка, — после двух дней ужасной борьбы и страшной резни. К счастью, диктатор, избранный народом, добрый и мужественный Икар, оказался лучшим из людей. Именно ему и нашим благородным предкам, его соратникам, мы обязаны тем благополучием, которым мы пользуемся теперь. Именно он и его соратники, жертвуя своей жизнью и проделав огромную работу, организовали республику и общность имущества, обеспечивающие счастье их жен и детей. Судите поэтому, Уильям, как должны мы любить нашего дорогого Икара и нашего дорогого дедушку, одного из его ближайших друзей, одного из благодетелей и освободителей своего отечества. При этих словах старец, который, мне казалось, слушал с удовольствием рассказ своей внучки, мягко упрекнул ее за болтливость, оскорбившую его чувство скромности, но Карилла бросилась к нему на шею, и дед с нежностью обнял ее. «Нас всех повлек за собой Икар!» — воскликнул он. Глаза его блестели, и в них показались слезы. «Ему одному честь и слава! Споем, дети, в честь Икара и Родины!» И мы спели все вместе их гимн благодарности Икару и патриотическую песнь. Вернув